Глава 15. Брат Уильям провел эту ночь на квартире Свинфордов. Вызвав старух, которые обмыли покойника, он с состраданием занялся Кэтрин и Эллисом. Первый он дал снотворного, а молодого сквайра, который стонал и казался не в себе, занял работой. Для монаха это были привычные печальные заботы, которая влекла за собой смерть английского рыцаря за границей. Утром он начал готовить заупокойную мессу, договариваться об изготовлении гроба и отправке его на корабле в Англию. Затем подумал, что необходимо сначала поставить в известность герцога. Правда, его высочество в последнее время не интересовался состоянием сэра Хьюга. И, кроме того, пребывал в таком раздражительном и необъяснимом расположении духа, что монах не знал, стоит ли его беспокоить. Однако надо было подумать о леди Свинфорд и ее неопределенном положении. Оставив Кэтрин спящей под действием опиумной настойки, а Эллиса сидящим в углу, где он пил, стараясь забыться, монах отправился во дворец. Герцог был на совете. Он сидел с вялым видом на позолоченном троне Аквитании под рельефным изображением геральдических лилий и леопардов. Исчезли обычные для него живость и величавая осанка, свойственные ему, когда он занимался делами наместничества. Он сидел, скрестив ноги и теребя пальцами бахрому на обитых малиновым бархатом подлокотниках, и слушал предложения и споры своих советников. Сэр Гишар Дангль, рассказывая о своей недавней поездке в Байонну, сообщил им, искажая истину, что находящийся там Кастильский двор, уверенный в том, что Англия не откажется от династического брака, действовал с непомерной гордыней и жадностью. Можно подумать, его высочество женится на дочери монарха Священной Римской империи. Они хотят, чтобы королеве выделили еще большую вдовью часть в брачном контракте. Требуют, чтобы королева привезла с собой 12 фрейлин и столько же придворных. Они не отпустят ее в Бордо, пока не состоится брачная церемония. Каптал Дебюш взялся за кубок с вином, стоявший возле его локтя, и расхохотался. «Пустые угрозы, старина», — сказал он сэру Гишару. «Одни пустые угрозы. Кастильцы умеют торговаться не хуже евреев». «Тогда», — горячо вмешался Делапол, — «мы должны показать им свою силу». Герцог наклонился в их сторону. «Нет», — сказал он рассерженно, тоном, не допускающим возражений, — «дайте им все, что они хотят. А свадьба может состояться в Рошфоре». Каптал пожал плечами и приложился к кубку. Сэр Гишар поклонился герцогу и, указывая на песцов, сказал: «Тогда составим письмо, милорд». Через некоторое время раздался шум у двери. Охранявший вход йомин припирался с кем-то, пока пронзительный голос с гасконским акцентом не закричал: «Но это очень важно! Герцог согласится!» Джон нахмурился и снова приподнял тяжелые веки. «Не рак!» — раздраженно позвал он. «В чем дело?» Маленький гасконец проскользнул в дверь, подбежал к своему господину и опустился на колени на возвышении под троном. «Брат Уильям Эплтон здесь. У него для вас новости». «О, боже! Неужели ты, глупец, ворвался сюда, чтобы сказать мне это?» Джон возмущенно посмотрел в немигающие черные глазки Нерака. Гасконец медленно со значением поднял брови. «Простите, господа». Джон поднялся. «Я должен решить одно срочное дело». «Но, ваше высочество!» — воскликнул сэр Томас Фелтон. «На севере очень тяжелое положение. Бертран Дюгесклен...» «Я скоро вернусь, сэр Томас. Но, кажется, вы забываете, что теперь управление Аквитанией в ваших руках». ваших и Капталы. Не сомневаюсь, вы справитесь с этой задачей намного лучше меня». Он холодно кивнул своим советникам и вышел из зала, сопровождаемый Нераком. Те встали, кланяясь ему, когда он прошел мимо них, затем снова сели, несколько раздосадованные. «Дурное настроение», — с усмешкой сказал Каптал. «Его характер становится таким же тяжелым, как у бедного принца Уэльского. Ох уж эти плантагенеты! Им бы побольше смеяться, наслаждаться жизнью. Все, что нужно ему», — Каптал махнул своими подбородками в сторону двери, — «так это женщина». «Вы все время повторяете одно и то же», — проворчал Делапол. «Скоро он ее получит. Ему нужна пухлая, ласковая бабенка, а не мешок с костями, который только и думает, как бы отомстить за покойного папочку. Я бы мог найти ему бабу. Я знаю одну плесунью из Наварры, с круглыми ляжками, грудями, как подушки, губами сочными, как тутовые ягоды». Каптал, подсчитывавший все эти прелести на своих толстых пальцах, продолжал бы и дальше, но англичанин нетерпеливо фыркнул, а сэр Гишар перебил с улыбкой. «Каптал, несомненно, ваша плесунья — превосходная девка. Но для целеустремленного человека ночью все кошки серые. Кроме того, Констанца горда. Боже мой, дойдут слухи о каких-то амурных похождениях. Брак может не состояться». «Чума возьми этот брак», — воскликнул сэр Томас Фелтон. «Скажите лучше, что делать с Дюги с Кленом?» Джон стоял у камина в передней своих покоев и слушал, как монах ровным печальным голосом произносит невероятные слова. «Итак, милорд, бедный рыцарь умер, да простит Господь все его прегрешения». «Что?» — спросил герцог так тихо, что его слова были едва слышны. «Что вы сказали?» «Я сказал, милорд, что у сэра Хьюга случился мучительный приступ дизентерии, и он скончался». «Но этого не может быть. Он выздоравливал. Не может быть». Тон этого восклицания был таким странным, а герцог так резко отвернулся от него, что брат Уильям принял это за гнев и смиренно сказал: «Ваше высочество, простите меня. Я сделал все, что мог. Я применил все познания, дарованные мне Богом, но по его святой воле рыцарь не должен был жить». Нерак незамеченный стоял возле двери, скрестив на груди руки. Теперь же он крепко обнял себя за плечи. Он видел лицо герцога, скрытое от монаха. Он увидел, как выражение недоуменного изумления сменяется благоговейным ужасом, как затем голубые глаза вспыхивают и широко открываются. Герцог повторил медленно, с дрожью в голосе: «По его святой воле рыцарь не должен был жить». «Хлопоты, связанные с похоронами, ваше высочество», — настойчиво продолжал монах, озадаченный тем, что герцог стоит к нему спиной и говорит таким придушенным голосом, — «я могу взять на себя». Но в весьма печальных обстоятельствах оказалась вдова, а также сквайр. «Возможно, вы пожелаете направить им в помощь вашего камердинера или кого-либо еще из ваших слуг». «Вдова», — сказал герцог. «Вы говорите, вдова, святой отец? Этим я займусь сам». Герцог обернулся, и потрясенный монах увидел то, что видел Нерак, молодое, живое, взволнованное лицо, исполненное радости. Брат Уильям отшатнулся, нахмурившись. «Милорд, что вы от нее хотите? Она тяжко скорбит, не имеет защиты. И, как я полагаю, это воистину добродетельная женщина. Я знаю все это и не забуду. Но есть вещи, которых не знаете вы». Герцог улыбнулся с нежностью, удивившей монаха, и тихо добавил: Бог услышал мои молитвы и благословил меня. Не смотрите так сурово, святой отец. Вы не мой духовник. Вы сделали все, что должны были сделать. Забудьте об этой истории. Вот, возьмите. Он развязал висевший у него за поясом кошелек и сунул в руку монаха несколько золотых ноблей, которые тот принял с большой неохотой. Это для бедных, для больных, для прокаженных, для кого хотите. А теперь оставьте меня. В последующие 3 дня двор был заинтригован поведением герцога, хотя молодые лорды и леди немало обрадовались перемене. Герцог в одночасье сбросил тоску и раздражительность, как старый ветхий плащ. Каждый день он выезжал на соколиную охоту со свитой и шумно радовался, когда его большой белый кречет Ариана приносил ему диких уток и цапель. Каждый день он участвовал в турнирах и поединках, а по вечерам в большом зале не смолкали песни и танцы. Из придворных один лишь Каптал де Бюш знал, в чем причина такой метаморфозы. Джон Ланкастер посоветовался с Капталом по поводу одного деликатного дела, и Каптал, конечно же, полностью это одобрил, однако держал язык за зубами, как ему и было сказано. На 4-й день после смерти Хьюга герцог сообщил принцессе Изабелле через посыльного, что уезжает на какое-то время. В его отсутствие во главе стола в большом зале должна сидеть она и Эдмунд. В сумерках герцог и Нерак покинули дворец по потайной лестнице. Темно-серые плащи с капюшонами, без каких-либо отличительных знаков, делали их неузнаваемыми. Джон оседлал Паламона, своего лучшего боевого коня. Попоны и сбруи были настолько непритязательны, что вполне сгодились бы для простого бюргера. Они тихо проехали к собору, свернули в переулок, где находилась квартира Свинфордов. Грязный дворик под окнами был пуст, если не считать свиньи и устроившихся на ночлег в навозной куче цыплят. Кэтрин сидела возле пустой постели, глядя невидящими глазами на записку герцога, которую она получила несколько часов назад. Нерак принес ее и ждал ответа. «Я буду здесь в час вечерний и приму герцога», — сказала она Нераку. «Но скажи ему, что это последняя встреча. Мы простимся друг с другом». После того, как Нерак, поклонившись, ушел, она сидела, почти не шевелясь, забыв о еде и питье, как и во все предыдущие дни. Казалось, что в ее теле поселился кто-то другой, в то время как сама Кэтрин продолжала спать, выпив опиумного снадобья, которое дал ей монах. Ее тело, закутанное в траурную одежду и прикрытое черной вуалью, присутствовало на заупокойной мессе и краткой церемонии, когда гроб поместили в соборной крипте в ожидании отправки в Англию. Ее глаза даже плакали, когда она сняла грубое обручальное кольцо Свинфорда и положила его в гроб. Позже она ухаживала за Эллисом, который перешел от пьяного буйства к оцепенению, но ни одна четко оформленная мысль не сопровождала все эти действия. Даже записка от герцога не разбудила ее, хотя где-то в глубине ее существа что-то дрогнуло. Мир представлялся призрачным, словно те искаженные фигуры, которые она видела сквозь желтый туман чумы в Боленброке. Эллис начищал латы Хьюга, сдирая ржавчину до последнего пятнышка. Когда он был пьян меньше обычного, это занятие его несколько утешало. «Они пригодятся маленькому Тому», — говорил он Кэтрин. «Том скоро подрастет, ему теперь придется занять место отца». Она кивала, но дети казались ей такими же далекими, как и все остальное. Цокот копыт раздался во дворе, и Эллис выглянул из окна. «Сюда едут два всадника», — сказал он, положив кольчугу Хьюга. «Что им нужно?» Он открыл дверь, и Кэтрин встала. В комнату вошел высокий мужчина и отбросил на спину капюшон. «Милорд, герцог?» — воскликнул Эллис, падая на колени. Его растерянные красные глаза неуверенно смотрели на герцога. Нерак остался за дверью на лестничной клетке. «Я приехал за вами, Кэтрин», — спокойно сказал Джон, не обращая внимания на Эллиса и глядя на Кэтрин поверх его головы. «Нет, милорд», — шепнула она. Но окутавшие ее покрывало начали спадать, дыхание ее участилось. Эллис с трудом стоял на ногах, слегка покачиваясь, выставив челюсть вперед, переводя взгляд с Кэтрин на герцога, который снова заговорил. «Да, любимая, ты поедешь со мной. Теперь нас ничто не разделяет». Протягивая руки, Джон шагнул к ней, неподвижно и молча стоявшей возле кровати. «Не смейте ее трогать!» — закричал Эллис, в голове у которого прояснилось. Его тяжелый кулак пролетел мимо герцога, который увернулся от удара. Герцог, в свою очередь, сумел нанести удар в челюсть Эллису. Тот не устоял и рухнул на пол. Кэтрин хотела было помочь несчастному, но Джон схватил ее и так беспощадно сдавил в объятиях, что она не могла и пошевельнуться. Он торжествующе захохотал и начал ее неистово целовать, так что она вскоре перестала сопротивляться. Продолжая крепко держать ее в объятиях, он спустился по лестнице, усадил ее в седло, затем сел сзади, наполовину прикрыв полой плаща. Пришпоренный конь резко тронулся с места. Седло, рассчитанное на воина в доспехах, легко вмещало их обоих, и Кэтрин уже не протестовала. Она опустила голову на грудь Джона и слушала, как бьется его сердце. Конь мчался галопом, затем несколько замедлил ход. Джон, опустив глаза на прикорнувшую у него на груди женщину, сказал со смешком: «Ты спишь, Кэтрин?» «Нет, милорд», — ответила она, пытаясь разглядеть его лицо в темноте. «Мне кажется, я счастлива. Это так странно!» Он наклонился и поцеловал ее. «Ты будешь счастлива, причем всегда». Поднялся холодный с соленым привкусом ветер. Она почувствовала его на своем лице. В это время Паламон пошел шагом, и Кэтрин услышала глухой стук его копыт. Она очнулась и, услыхав пронзительный крик чайки, спросила: «Мы где-то вблизи моря, милорд?» «Да», — ответил он, — «мы в Ландах, Катрин. Мы едем в замок Латест, один из замков Каптала. Ты знаешь, где это?» «Нет. Я только знаю, что куда бы мы ни ехали, обратной дороги нам не будет». Он сжал ее крепче, они продолжали путь молча.